Кроме того, видно, что он хорошо сознает свое могущество. На основании сведений, полученных мною от моего друга Арминиуса из Будапешта, я пришел к заключению, что это был удивительнейший человек своего времени. Он был в одно и то же время и солдатом, и государственным деятелем, и даже алхимиком. Эта последняя наука была высшей степенью знаний того времени. Он обладал большим умом и необыкновенными способностями. К сожалению, сердце его не знало страха и угрызений совести. Он не отступил даже перед изучением схоластических наук, и, кажется, не было вообще такой области, которую бы он не изучил. Как нам известно, после физической смерти его умственные силы сохранились, хотя, по-видимому, воспоминания о былом в полном виде не сохранились в его рассудке. Некоторые части его мозга также мало развиты, как у ребенка. Однако он продолжает развиваться, и многое, что казалось детским, теперь возмужало. Он удачно начал, и если бы мы не встали на его пути, то он стал бы, и он станет, если наш план не удастся, родоначальником новых существ, которые будут существовать в смерти, а не в жизни. С первого же дня своего прибытия он проверил свое могущество. Его детский ум работал, продвигаясь вперед медленно, но уверенно. Если бы он осмелился с самого начала приняться за тайные науки, то мы уже давно были бы бессильны против него. Впрочем, он надеется достичь успеха. А человек, у которого впереди еще столетие, может спокойно ждать и не торопиться. «Тише едешь, дальше будешь» — вот его девиз. «Я не понимаю», — сказал печально Харкер. «Прошу вас объяснить мне все подробнее. Быть может, горе и беспокойство затемняют мой разум». «Хорошо, дитя мое, я постараюсь быть ясным. Разве вы не заметили, что это чудовище приобретало свои знания постепенно, на основании своих опытов, как оно воспользовалось пациентом, чтобы войти в дом вашего Джона, потому что вампир, хотя и может входить в жилище человека, когда и как ему угодно, но не раньше, чем его позовет туда такое же существо, как и он. Но это еще не главные его опыты. Разве мы не видели, что вначале эти большие ящики перетаскивали другие? Но все время, пока его младенческий разум развивался, он обдумывал, нельзя ли ему самому передвигать их. Таким образом, он начал помогать. Когда же увидел, что все идет хорошо, то и сам, без посторонней помощи, сделал попытку перенести ящики, и никто, кроме него самого, не мог знать, где они скрыты. Он, вероятно, зарыл их глубоко в землю, так что пользуется ими только ночью или же в то время, когда может изменить свой образ, и никто не подозревает, что он в них скрывается. Но, дитя мое, не предавайтесь отчаянию. Это знание он приобрел слишком поздно. Теперь уже все его убежища уничтожены, за исключением лишь одного. Да и это последнее также будет нами найдено еще до захода солнца. Тогда у него не будет места, где бы он мог скрыться. Я медлил утром, чтобы мы могли действовать наверняка. Ведь мы рискуем не меньше его. Так почему же нам не быть осторожнее? По моим часам теперь ровно час. И если все обошлось благополучно, то Артур и Квинси находятся на данный момент на обратном пути. Сегодняшний день наш, и мы должны действовать уверенно, хотя и неопрометчиво, не упуская ни одного шанса. Если отсутствующие вернутся, нас будет пятеро против одного. Вдруг, при его последних словах, мы все вздрогнули, потому что за дверью раздался стук. Мы разом бросились в переднюю, но Ван Хелзинг приказал нам шепотом остаться, подошел к двери и осторожно открыл ее.